13. И они появились. В воздухе возник сверкающий узел бело-голубой энергии, в мгновение ока выросший в пылающую сферу шаровой молнии. Действие телепортирующего устройства на короткое время извернуло законы физики до грани невозможного, и молекулы воздуха мучительно вскрикнули. В следующую секунду сияние света и звук исчезли, и на их месте стояло 5 ангелов смерти, Адептус Астартес. Большинство людей на Плазе до этого момента никогда не встречались ни с одним космодесантником, зная о них лишь благодаря виденным ими статьям и пиктам в исторических книгах и музеях. Но реальные существа производили гораздо больше впечатления, чем гласившие о них легенды. Восторженные крики смолкли, сменившись потрясенным судорожным вздохом тысячи глоток. Когда Хорус пришел освободить Дагонет, все эти годы тому назад он прибыл со своими лунными волками, 16-м легионом Астартес. Тогда они стояли в великолепии своих лунно-белых доспехов с черной отделкой, и именно этот образ запечатлился в коллективном разуме людей Дагонета. Но Астартес, находившиеся здесь, сейчас были от шлемов и до подошв закованы в зловещий серо-стальной цвет, в броню, отделанную ярким блестящим серебром. Это были гигантские тени, пугающие всех, кто на них смотрел. Их тяжелые доспехи, поверхности наплечников и нагрудных пластин, свирепые выражения красноглазых шлемов – все это вселяло в равной степени и благоговение, и ужас. А на их плечах, видимый так же ясно, как солнце в небе, был символ огромного открытого глаза, знак Хоруса Луперкаля. Самый высокий из воинов, чьи боевые доспехи украшало более богатое убранство, чем у прочих, выступил вперед. Он был покрыт цепями почета и лаврами боевых заслуг, а на плечах у него была пелерина, сделанная из металлов, добытых в недрах Хтонии, мантия воителя, выкованная капитанами Хоруса, как символ его мощи и непоколебимой силы воли. Он извлек инкрустированный золотой болт-пистолет и поднял его высоко над головой, и затем произвел единственный выстрел в воздух, грохнувший как гром. Такой же звук раскатился над Дагонетом в день его освобождения. Не успела пустая гильза стукнуться о мрамор у его ног, как толпа разразилась верноподданническими криками. «Слава Хорусу!» Высоченный воин убрал свой пистолет в кобуру и, расстегнув шлем, потянул его вверх, чтобы мир смог увидеть его лицо.